Глава первая. Дева. Неделю назад. Дом отца. Мне до боли знакомы эти места. Здесь прошло все мое детство и юность. Широкая дорога, вдоль которой растут оливковые деревья, каменные дубы, кипарисы и ровные ряды винограда. Открытая терраса, дворик, увитый зелеными перголами с большими керамическими вазонами, партер с буйно разросшимися кустарниками самшита, олеандра, шалфея, ладаника и розмарина. Знакомый балкон на втором этаже, выходящий на солнечную сторону, увитый яркими розовыми цветами. Родной дом, к нему всегда тянешься, прирастаешь душой, и стоит заметить на пороге любимых родителей – сердце подпрыгивает от радости, совсем как в детстве. В этот раз меня никто не встречал. Да и на моем месте стоял незнакомый автомобиль представительной марки. Ставлю машину, убираю очки на соседнее сиденье, размазываю по губам бальзам. Поправляю уголки воротника на своей рубашке и выхожу на дорожку, осторожно захлопывая за собой двери. Обхожу «Фиат», кажущийся крошечным на фоне остальных. Кто-то не оценит выбор марки моей малышки, но для меня она очень комфортная и уютная. Я никогда не славилась транжирством. У меня были цели и далеко идущие планы на свое будущее, независимо от финансирования родителей. Поправляю сумочку и медленно иду по тропинке. Замечаю автомобиль Джина, моего сводного брата. Это уже интересней. Сердце делает кульбит. Неспроста все это. Я пытаюсь вспомнить, сделала ли чего плохого за это время. Серьезно, я уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать, где мне комфортней, в каком обществе. Да, моя жизнь очень насыщена, и у меня не остается времени ни на что иное, только работа, даже если кому-то это не очень нравится. Остановившись напротив дверей, я толкаю их от себя и вхожу в прохладный холл. Мои каблуки громко стучат по мрамору, и я считаю это неуместным в такой тишине. Снимаю их и несу в руках. «Моя любимая дева, приветствую!» Сводный брат преграждает мне дорогу. Стоило его вспомнить, он тут же появился. Джина возмужал, галантный, воспитанный, но что-то в нем изменилось. Его светлые волосы зачесаны назад, зеленые глаза с точностью ловят мое настроение. Высокий и статный, как все в нашей семье, держится надменно. Иногда немного перебарщивает, но это не меняет моего отношения к нему. «Здравствуй, Джина!» Подставляю щеку для поцелуя и обнимаю его в ответ. «Как жизнь?» Спрашиваю, не заинтересована, боюсь снова всколыхнуть это болото. Убираю ключи от машины в сумочку, тем самым нахожу причину отодвинуться от него. «Как же я рад тебя видеть!» «Я так скучал, дева!» Он снова обнимает меня немного дольше положенного. «Хоть бы позвонила, или, по крайней мере, ответила на мои звонки». «Пожалуйста». Мягко отталкиваю его от себя, маскируя улыбкой свой отказ. «Где отец?» «Встречает дорогого гостя». «Так почему не отвечала?» «Могла бы и догадаться. Ведь нечасто на парковке возле дома стоит чужая машина». «Извини, но так много дел свалилось в последнее время». Морщу нос и стряхиваю с рубашки следы его прикосновений. Чувствую себя не в своей тарелке. «Ты пряталась от меня после моего неосторожного признания». Когда понимает, что я не собираюсь отвечать, он дает мне пройти, галантно берет под руку. «Я тебя понял. Как самостоятельная жизнь? Огни города?» «Устроилась. Очень нравится». Слежу за тем, как он забирает мои туфли и привычно несет их сам. «Леонардо сказал, что ты все еще одна». Он слегка наклоняет голову, подталкивая меня к ответу. «Помнится мне, что именно таким образом ты отказала мне». «Не нравятся городские мужчины?» «Я сказала тебе правду». «Ты мой брат. Какие еще могут быть объяснения? Сейчас не время для этого разговора. Ты не находишь? Мы все уже выяснили. И в ответ на твой вопрос, как ты уже понял, мне некогда интересоваться отношениями. Тем более с родственником, это правда. Не знаю, каким еще образом объяснить ему свое мнение. Я не хочу вспоминать про то, как он настойчиво ухаживал за мной и каким образом пришлось выкручиваться, пытаясь его не обидеть. Он даже не понимал, что мы все это время жили бок о бок, в соседних комнатах, и я называла его братом. В детстве такие моменты казались правильными, но в подростковом гормоны брали верх, и мы вполне могли переступить черту. Но благодаря моему здравому смыслу ничего не произошло. И даже спустя время любые попытки с его стороны мгновенно пресекаю. Довольно хмыкнув, Джина еще сильнее прижимается к моему боку. Я украдкой смотрю на его удивительно неестественный аккуратный нос и уши. Он перехватывает мое внимание, одаривает своей ослепительной улыбкой. «Ты изменился», — взмахиваю рукой, указывая на него. «Решил заняться собой, спортом, вплотную, чем черт не шутит. Вдруг пригожусь?» Он будто объясняется передо мной за свою новую внешность. «Мой сводный брат от природы не красавец, но и уродом он не был. Крупные носы, врожденная лопоухость, мелкие изъяны, на которые он ссылался, стараясь доказать мне, что именно из-за них я не хочу быть с ним. И все мои доводы о том, что мы семья, не влияли на его мнение. Я бросаю на него настороженный взгляд и иду молча по холлу, пока не начинают слышаться голоса из террасы. Джина как маньяк вцепился в мою руку и не дает вырваться. Иногда у меня проскальзывала мысль сообщить ему, что отец будет очень разочарован, если узнает о ухаживаниях. К слову, Джина постоянно находился рядом, возникал по первому зову и помогал. Я к нему испытывала теплые чувства, как к своему приятелю, но ни разу не дала понять, что между нами что-то может быть. Он же хотел большего, и именно по этой причине стал последней песчинкой в моих сандалиях. Я уехала в надежде, что узнает Джина о том, что у меня новая жизнь, отвлечется. Только вышла ошибочка. Этот человек всем своим видом показывает, что соскучился совсем не по-дружески. Шагнув за порог, я, наконец, вижу моих родителей и еще одного человека, сидящего спиной ко мне. Джина забирает бокал вина у мимо проходящего официанта и передает мне, подталкивая выпить. «Родная!» Отец первым замечает меня и сразу одаривает крепкими объятиями. Мама перехватывает, одаривая поцелуями в обе щеки, и, конечно, далее следует обсуждение. Родители по очереди крутят меня, как заводную куклу, в разные стороны, сокрушаясь и восхищаясь. «Как похорошело!» Мама снова целует меня в макушку и разворачивает к себе лицом. «Мам, не смущай меня!» Я обнимаю ее в ответ. «Будто не видели годами. Такая же!» «Неправда!» «Серджио, взгляни, что делает с нашими детьми самостоятельность и город. Исхудала и осунулась!» Меня тут же перехватывает отец, усаживает рядом с собой. «Как он сказал?» Все внутри похолодело. Передо мной, улыбаясь, сидел старый друг моего отца. Серджио Ди Маджо. Внимательные карие глаза, яркая итальянская внешность с благородной сединой на висках и такой же бородой. «Моя прекрасная дева! Какая красавица!» Мужчина приподнимается со своего стула, подходит ко мне и аккуратно касается губами моей ладони. «Сеньор Ди Маджо!» Он притягивает меня в объятия, подставляю щеки. «Ну как же так, дочка? Какой я сеньор? Называй меня папа!» Он добродушно улыбается, пока, окончательно смутившись, я прячу взгляд. «Уже должна привыкнуть!» Я считаю, что лучше промолчать и не ставить нас двоих в неловкое положение. Сажусь на свое место и отпиваю из бокала. «А Макс не приедет?» – мама забирает из тарелки закуску. «Уехал по делам. Не знаю точно, когда вернется». Серджио хмурится, и мне становится жаль его. Максимилиан Ди Маджо избегает меня. Мы дружили изначально с подачи наших родителей. Казалось, ничто не разрушит наш союз, будь то травмы, ревность или обычное плохое настроение. Но ничего не вышло, так как он постоянно отталкивал меня – а я испытывала к нему нежный девичий трепет, такой, от которого коленки подгибаются. Я не видела в нем друга, а он постоянно оберегал меня от себя и своей компании друзей, защищал не там, где надо, отправлял домой, как только смеркалось. Я терпела его опекунство, даже обожествляла. Мой разум никак не хотел понять одну простую вещь, что Максимилиан был сам по себе, и мне нельзя бегать за ним по пятам, подглядывать в замочную скважину. Такая девочка, как я, никогда не станет объектом его внимания. И жениться на мне он никогда не собирается, несмотря на договор родителей. Чем старше мы становились, тем больше между нами разрасталась яма. Макс все реже приезжал в наш дом, у него появились подружки, о которых судачила прислуга. Я чувствовала себя преданной, даже когда на телефон не пришло ни единого сообщения. Ждала. Своим исчезновением он дал понять одно – между нами нет ничего. Никаких встреч, влюбленности и дружбы. Мои родители очень расстроились, но поддерживали отношения между нашими семьями. Даже пытались придумать отговорки, оправдать его, но я уже не верила. Все праздники они проводили вместе, а мы с Максом находили причину пропустить это событие, чтобы лишний раз не мозолить друг другу глаза и не пересекаться. Вот тогда я сблизилась с Джину. Мы все свое свободное время проводили вместе. Он разделил мое одиночество и подставил свою грудь, превращаясь в жилетку. А уж сколько я выплакала слез по Димаджио. Дева тоже постоянно занята. Приезжает и тут же уезжает. Совсем забросил родной дом. Слышу голос мамы и начинаю моргать, возвращаясь из своих воспоминаний к людям, окружающим меня. Хочу что-то сказать в свое оправдание, но понимаю, что нечего. Я действительно не намерена задерживаться, так как у меня новая жизнь. Есть свой дом и жилец, нуждающийся в моем внимании. «Давайте выпьем за встречу», – вклинивается Джина, спасая меня от ненужных объяснений. «За встречу», – благодарно улыбаюсь мужчине и приподнимаю бокал. «За верных друзей и любимых детей», – произносят мои отец и мама. И только Серджио молчит. Он очень медленно поднимается со стула, подносит свой бокал к нашим и осматривает каждого из собравшихся. «Давайте за невесту, чуткую и отзывчивую, семейные узы, крепкие дружеские отношения и за исполнение обещаний». Серджио касается бокала, и я почему-то еще больше нервничаю. «За молодую любовь и виноградники». Мы тревожно переглядываемся с Джина. Он выпивает все содержимое бокала и берет второй у официанта с подноса. Мама как-то нервно косится на всех собравшихся, убирает пряди со лба. Папа переступает с ноги на ногу, и только наш гость спокойно ставит пустой бокал вина на стол. Внезапно начинает играть незнакомая мелодия. Телефон сеньора Димаджио оживает, и я замечаю имя звонящего. Максимилиан. По телу пробегает нервная дрожь, и я отступаю назад. До того момента, пока не врезаюсь в преграду, теплую и вполне себе живую. Оглядываюсь, чтобы увидеть Джина, он берет меня под руку с дружеской улыбкой на губах. «Прошу меня извинить, сын по пустякам не звонит», – произносит наш гость, берет смартфон и уходит из гостиной. «Иногда я кажусь себе трусихой. Всегда сложнее задавать вопросы, чем услышать ответы, которые могут не совпадать с твоим мнением. У меня никогда не было привычки спорить, устраивать скандалы или предъявлять. Мы все знали истинную причину появления этого человека, но не торопились делать выводы. Кто-нибудь хотел меня известить заранее? Начинаю я не смело. Пришло время», — откликается отец и подзывает Джина ближе к себе кивком головы. «Сынок, пойдем принесем еще вино». Я провожаю взглядом мужчин, отмечая, что Джина действительно выглядит замечательно. Плохо, что никак не успокоится. «Видела, что он с собой сделал?» – тихо говорит мама, подходя ко мне ближе. Отец считает, что это из-за неуверенности в себе. Ужасно переживает и не знает, как начать разговор. Мягко касается ладони моего плеча. «А мне кажется, это как-то связано с твоим переездом от него». «Между нами ничего не может быть. Джина тоже об этом знает. Я понимаю, что ты специально отвлекаешь меня. Ты считаешь то, что сейчас происходит, нормально?» Задаю глупый вопрос. «Замужество, мам. Макс все эти годы избегал брака. И сейчас, когда у меня все закрутилось, вдруг очнулся и вспомнил о невесте». «Мы тебя с детства к этому готовили», — она снова поправляет волосы. «Рано или поздно это случилось бы. Уж лучше сейчас, пока молодая еще, характер не испортился. Успеете подстроиться». «Мам, я невеста в ожидании жениха уже много лет. У меня сложные отношения с Максом. И, как вы знаете, мы давно не виделись». «У вас вся жизнь впереди. Не вижу никаких проблем. Не выдумывай», — резюмирует мама, показывая официанту заменить бокалы со спиртным и готовить стол для принятия пищи. «Мы из разных миров. Я не могу бросить все». «И не бросай. Можно же делать все вместе?» «Отлично. Я, конечно, предполагала, но где-то еще теплилась надежда, что ничего не случится. Пока мама занимается сервировкой, вернее, руководством над процессом, я выхожу на террасу. Мои туфли стоят, будто приглашая бежать без оглядки. Неизвестность угнетает, спиртное не расслабляет, а люди, вновь собравшиеся вместе за моей спиной, задумали нечто такое, что мне не понравится после всего произошедшего. Спускаюсь по лестнице и наступаю на густую траву босыми ногами. Она прохладная и щекочет мои стопы. Здесь я бегала целыми днями, превращала двор в свое королевство, которым правила. Я была хозяйкой своей жизни. «Серджио приехал за тобой? Ведь так?» Рядом бесшумно возникает Джина. «Так». Оглядываюсь на мужчину, стоящего позади. «Сможешь выкрутиться?» Он замолкает, когда я резко поднимаю ладонь вверх. «Теперь-то у меня точно выбора нет». «Мне казалось, проблема решена». Он ждет моей реакции. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я постараюсь тебе помочь». «Уже помог, но, видимо, решать придется на месте. Сама справлюсь». Отворачиваюсь от него. «Мама права. Меня готовили к этому браку. Но никто не берет во внимание, что будет очень сложно наладить контакт после случившегося».